Царство Стюарта Келна рушилось на глазах. Столовая превратилась в груду мусора, которую продолжала пожирать расширяющаяся трещина в земле. По всему поселку вылетали стекла из окон, рушились крыши домов, двери, хлопая, мотались взад-вперед, точно флаги на ветру. Почва под ногами дыбилась и шевелилась, как океанские волны. Оставшиеся жители, верные последователи своего лже-мессии, с криками ужаса бегали по улицам, пытаясь спастись от непрерывно появляющихся новых разломов, перерезающих пополам дома, дворы, дороги. Содрогающаяся почва теряла свою твердость и превращалась в какое-то подобие киселя. Деревья неистово мотало, сгибало до земли, пока, наконец, не ломало, обрушивая на постройки и ограды. Стюарт Келна сидел возле своего дома, сознавая, что его подданные вышли из-под подчинения, и он не может ничего поделать. Ему оставалось только ждать, когда прекратится эта свистопляска. И она, он был уверен, обязательно прекратится, и можно будет приняться за восстановительные работы. Но тут раздался громкий треск, шум пальмовых листьев, и, оглянувшись, он успел увидеть, как громадная пальма обрушивается на его жилище. Доски, стекло, фигурки идолов, книги полетели в разные стороны. Как же так? Дерево разрушило обиталище Бога? Внезапно Келна почувствовал себя ничтожным и беззащитным. Если он и был Богом, повелевавшим духами этого острова, то теперь ему самому становилось все труднее в это поверить. Он огляделся. Приверженцы рассеялись в разных направлениях. За ним никто не наблюдал. В голове пронеслась мысль, может быть, миссионер был во всем прав. Тогда еще не поздно воспользоваться своей лодкой. Стараясь выглядеть спокойным и уверенным, Келна поспешно миновал поселок, лавируя между разверзающимися в земле трещинами, падающими деревьями и мечущимися людьми, и устремился прямиком по тропинке, ведущей через джунгли к океану. «Пусть они все тут погибнут», — подумал он, — «а я хочу жить». Боль в ушах у всех пассажиров ковчега становилась нестерпимой, и друг друга они уже почти не слышали. Свод пещеры, безжалостный, черный, приближался, как огромный пресс. Доктор Купер обнял и прижал к себе Джея. Они не говорили ни слова. Да и что было говорить? Более чем вероятно, что им предстоит умереть, и теперь они старались привыкнуть к этой мысли. Адам по-прежнему возносил молитвы, призывая всех молиться с ним. «Познали ли вы Иисуса?» — вопрошал он своих товарищей по несчастью. «Готовы ли вы к встрече с ним?» Лайла продолжала плыть по течению, лавируя от стены к стене, в поисках углублений, щелей, уязвимых мест, пригодных для установки взрывных устройств. Ей оставалось лишь надеяться, что она все делает правильно. Лайла непрерывно следила за своим секундомером на часах. До взрыва мин оставалась минута. И тут пласт породы, служивший подземной реке сводом, вдруг начал обрушиваться с глухим шумом, который под водой казался громовым. Огромный кусок стены отвалился, и обломки его грозили упасть прямо ей на голову. Она принялась загребать руками и ногами, как сумасшедшая, пытаясь ускользнуть из-под оседающей в воду массы каменных обломков. Однако та все же настигла ее, увлекая вниз и грозя придавить ко дну. Лайла билась, выползая из-под страшной ноши, стараясь добраться до края обвала. Судя по давлению, глубина быстро увеличивалась. Ей уже казалось, что она вот-вот выплывет, И в это время увесистый обломок достиг дна, и ее левую ногу, придавленную им, пронзила острая боль. Она попыталась высвободиться, дергалась, тянула изо всех сил, но нога оставалась зажатой, как в тисках безжалостных черных челюстей. Лайла бросила отчаянный взгляд на часы. У нее в запасе оставалось всего 30 секунд.